Но другой тум есть тьма, тамас, как антитеза свету, фахата. Конец цитаты. Платон далее пишет, что вторую часть смертной души, которая имеет более низкую природу, и, цитата, «которая несет в себе вожделение к еде, питью и ко всему прочему, они водворили между грудобрюшной преградой и областью пупа. Там они и посадили эту часть души на цепь, как дикого зверя, которого невозможно укротить, но приходится питать ради его связи с целым, связи между божественной природой в человеке и его физическим телом, раз уж суждено возникнуть смертному роду. Они устроили так, чтобы этот зверь вечно стоял у своей кормушки и обитал подальше от разумной души, возможно, менее досаждая ей своим шумом и ревом, дабы та могла без помехи принимать свои решения на благо всем частям тела вместе и каждой из них в отдельности. Они знали, что он, зверь, не будет понимать рассуждения, а даже если что-то из них и дойдет до него через ощущения, не в его природе будет об этом заботиться. Он обречен в ночи и во время дня обольщаться игрой подобий и призраков. Тимей, 70D-71A. Этот вид животной души, то есть вторая, низшая часть души, совершенно не самостоятелен, ибо, хотя он живое существо, по оккультной терминологии элементарий, он, тем не менее, не способен по собственной воле покинуть наше тело, ибо привязан природой к нашему телу, как сказал Платон выше, ради связи с целым. Цитата. «Все, что причастно жизни, по всей справедливости и правде, может быть названо живым существом. Так и предмет этого нашего рассуждения причастен третьему виду души, который, согласно сказанному прежде, водворен между грудобрюшной преградой и пупом, и притом не имеет в себе ни мнения, ни рассудка, ни ума, а только ощущение удовольствия и боли, а также вожделения». Тимей, 77b. Животная душа, будучи таковым особым полусамостоятельным существом в теле, для управы на него потребовала некие средства. Цитата. «И вот Бог, вознамерясь найти на него управу, построил вид печени и водворил в логово к зверю. Таким образом, ум посредством горечи печени делал бы так, что на зверя находил бы страх. Или в ином случае управляющий ум прибегнет к прирожденному печени свойству сладости. Благодаря этому обитающая в области печени часть души должна стать просветленной и радостной, ночью же вести себя спокойно, предаваясь пророческим снам, коль скоро она уже не причастна обычному рассудку и мышлению. Они, боги, постарались приобщить к истине даже эту низменную часть нашего существа, животную душу. Соседствующий с печенью орган, селезенка, был создан и помещен налево от нее от печени ради ее блага, дабы сохранять ее неизменно лоснящейся и чистой, служа ей наподобие губки, которая всегда лежит наготове подле зеркала. Стоит только каким-либо загрязнением, порождаемым недугами тела, появиться близ печени, как их тотчас устраняет селезенка, вбирая их в свои бескровные полости. Вот что мы думаем о душе, о ее смертной и божественной частях, а равно и о том, как, в каком соседстве и по каким причинам каждая из этих частей получила свое отдельное место жительства. Тимей, 71b, 72d. Платон обмолвился, что животная душа обитает в печени. Так ли говорил сам Платон или нет, но печень в представлении древних являлась весьма примечательным органом, и прорицание по печени являлось в отдельные времена государственно установленной процедурой. Особенность печени заключается в том, что в ней постоянно находится до пятой части всей крови человека, а поскольку общепризнанным в древности вместилищем животной души была кровь, то и орган с таким ее вмещением мог в некотором смысле считаться местом обитания души. Животное обычно живет возле кормушки, и если тело не возбуждено половой страстью, когда венозная кровь устремляется к известным местам, то в остальное время это животное пасется около желудка и печени. Кости, мышцы и прочее Платон выводит из единой основы, которую он называет мозгом или семенем, прежде всего костным мозгом. Сегодня известно, что производителями клеток выступают стволовые клетки, локализующиеся преимущественно в костном мозге. Предполагают, что они закладываются в эмбриогенезе в относительно небольшом количестве, порядка сотен тысяч миллионов. Платон пишет, что касается костей, мышц и вообще всей подобной природы, то с ней дело обстоит вот как. Начало всего этого – рождение мозга. В нем укоренены те узы жизни, которые связуют душу с телом, в нем лежат корни рода человеческого. Но сам мозг рожден из другого. Дело было так. Среди всех исходных огненных треугольников, номинального, то есть непроявленного плана, Бог выбрал и обособил наиболее правильные и ровные, которые способны были в наибольшей чистоте организовывать огонь и воду, воздух и землю. Затем, отделив каждое от своего рода, он соразмерно смесил их, приготовляя общее семя для всего смертного рода, и устроил из этого мозг. В нем он насадил, согласно стихиям, все роды душ, а утвердив их, разъял мозг уже при самом первом рассечении, при проявлении из мира причинного, непроявленного, в мир проявленный. На такое множество тел, чтобы они своим числом и устройством соответствовали вышеназванным родам, стихиям. Ту долю, которой суждено было как некой пашне воспринять семя божественного начала, он сделал, предпослал быть со всех сторон округлой и нарек эту долю головным мозгом, предвидя, что вместивший ее сосуд по завершении каждого живого существа станет головой. Тимей 73а, Д.